Императрица сообщила Столыпину, что Борятинский в Туле заболел глазами, и туда к нему поспешил брат, князь Владимир Иванович. Надо ждать. Услышав это, Марья Васильевна сразу поняла, что с мыслью о Борятинском ей придется расстаться. Но ничего не сказала и поблагодарила императрицу за хлопоты. Что ж, будем ждать. Как и предчувствовала Марья Васильевна, через несколько дней в Петербурге появился князь Борятинский, но Владимир Иванович. Он привез от брата письмо к государю следующего содержания. Как недорого де Борятинскому свидание с родными, и как неглубоко прочувствовал он милостивое дозволение государя приехать для этого в Петербург, но служба для него выше всех семейных радостей, а так как срок данного ему отпуска уже истекает, то он решился отправиться назад к своим обязанностям, отказываясь от счастья семейного свидания. Придворные посмеивались втихомолку, потешаясь над очередной проделкой Борятинского и предвкушая историю, обещавшую быть призабавной. Император, разумеется, все понял, пришел в ярость и послал фельдъегеря с приказом передать Борятинскому, что отпуск ему продлен, и он должен немедля объявиться в зимнем. Однако Александр Иванович предвидел такой поворот событий, пулей полетел на Кавказ. Как ни старался фельдъегерь выполнить царское приказание, нагнал он Борятинского уже в пределах Ставропольской губернии. Выслушав посланца и прочтя бумагу, князь с сожалением развел руками. Фельдъегерь привез в Петербург почтительный отзыв князя Александра Ивановича, что он глубоко ценит милость царя, но так как он уже прибыл почти к месту своего служения, то он воспользуется дарованным ему разрешением в другой раз. По существу разыгралась дуэль без пистолетов и крови, участники которой решали все тот же вопрос, кто кого. Императорская семья понимала, что Борятинский разгадал их план. Но это не имело значения. Когда император велит умереть, умри. Когда велит жениться, женись. Борятинский был полон решимости доказать, что на первое готов, второе же — дело его личной человеческой свободы и чести. Посягать на нее он не позволит никому, даже императору. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Поначалу Борятинский имел надежду, что венценосные свахи, поняв его настроение, откажутся от своего замысла. Но не тут-то было. Мать-княгиня слала сыну письма одно за другим. Опасаясь перлюстрации, прибегала к эзопову языку, не решаясь написать, что Зимний дворец неистовствует. Тому же Инсарскому, поверенному Александру Ивановичу и другу семьи, княгиня рассказывала, как сильно недоволен сыном император. Но куда сильнее гневалась императрица. Она не может слышать имени князя без того, чтобы не осыпать его недоброжелательными словами, сетовала Мария Федоровна, и говорит: «Ваш сын нас всех водит за нос. Ему это просто так не пройдет». Если бы сын знал всю суматоху, которую произвел при дворе, если бы мог чувствовать, какой сильный царский гнев навлек на себя, я думаю, он прискакал бы сюда. Время шло. Начиналась зима. От выпавшего снега Петербург словно повеселел. Однако на душе у княгини Борятинской было тяжко. Всякий раз, возвращаясь из дворца, она выглядела потерянной. Инсарский рассказывал, как убеждал Марию Федоровну: «Ясно, ваше сиятельство, что всегда лучше знать истину, какая бы она ни была, чем оставаться в заблуждении. Вы сами видите, царское недовольствие против Александра Ивановича только усиливается. Надо немедленно сообщить ему об истинном положении дел. Вы думаете?» Княгиня подняла на собеседника глаза, не утратившие молодого блеска. «Право, не знаю, что делать. Александр Иванович будет очень огорчен. Что за беда? Князь одарен таким сильным умом. Он сам лучше всех найдет, что нужно ему предпринять в таких обстоятельствах. Наше дело только передать ему сущность дела. Тогда как, оставляя его в неизвестности, мы, быть может, вредим ему в таком важном деле, как отношение к царскому семейству. Одним словом, ваше сиятельство, если вы не решитесь написать ему, тогда напишу я». Послала ли княгиня, женщина умная, оборотистая и дальновидная, письмо сыну, или еще каким образом до Александра Ивановича дошло известие о таком блистательном положении его придворных фондов, как иронически выразился Инсарский. Только скоро князь был уже в пути. Петербург встретил Борятинского тем оживлением, какое всегда царит перед большими праздниками. Дело было за несколько дней до Рождества. Двери лавок и магазинов не закрывались. Горожане запасались провизией, конечно, подарками. В особняке на Литейном, в большой зале, тоже готовились к Рождеству. Елка, огни, подарки. Хотелось, чтобы и на этот раз все прошло как обычно, то есть самым великолепным образом. Рождественский праздник для княгини Марии Федоровны являлся делом совершенно особенным. Бог знает почему, наверное, от впечатления детства. Все, что было связано с рождественской красавицей, наполняло душу княгини радостной тревогой. Приготовления к елке всегда были сложными, хлопотливыми, и начинались княгини загодя. Недели за две до заветного дня Марии Федоровны и ее помощницы отправлялись по магазинам и забирали в них все лучшее по части детских подарков. В центре зала стояла огромная темная ель, привезенная из ближайшего к Петербургу имения Борятинских. Княгиня торопила дворецкого Василия. Тот стоял на высокой лестнице и, беря из рук девушки игрушки, прилаживал их на зеленых лапах. «Ох, дух-то какой! Аж голова кругом идет!» «Довольно», — говорил он, а его торопили. «Ты нюхай, а дело живее делай!» Обычно вокруг этой главной елки раскладывали подарки для взрослых сыновей и дочерей княгини, наезжавших сюда с детьми, для ее помощниц, для слуг и тех, кто в этот день оказывался под крышей дома Борятинских. По углам уже ставились елки поменьше, с приставленными к ним столиками. Они доверху были завалены подарками с затейливыми надписями, кому что предназначено. По обыкновению, когда елки были зажжены, дети гурьбой врывались в залу, и поднималась веселая суматоха. Каждый отыскивал свой стол и свой подарок. Огорченных не было. Княгиня никогда не скупилась на такое дело, и крики восторга маленьких гостей были ей наградой за щедрость. Она и в старости красивая, розовела как девушка и чувствовала себя доброй феей. Взрослые, отмахиваясь от галдящей малышни, тоже не без интереса искали предназначенные им презенты. Какая-нибудь обедневшая дама, приживалка при княгине, спешила к зеркалу, чтобы взглянуть на себя в новых серьгах. Дворецкий Василий, любитель табака, как дитя радовался новенькой блестящей табакерке и на просьбу жены дать ее посмотреть строго отвечал: «И думать не моги». А князь Владимир, кавалергард, штаб-ротмистр, адъютант наследника, переворачивал ворох коробок в нарядных лентах в поисках своей и, найдя, смеялся облегченно и довольно, как мальчишка. Словом, ритуал рождественской елки у Марии Федоровны никогда не менялся, постоянным оставалось и радостное ожидание подарка, будто сделанного не барыней и не маменькой, а кем-то загадочным, в существование которого верят и детские, и взрослые сердца. Однако на этот раз все было немного по-другому. Приготовления к Рождеству шли, правда, своим чередом, но без участия княгини. Она целиком была поглощена приездом сына. Пожалуй, не стоило и спрашивать, каково жить ему там, на Кавказе, и как даются награды и продвижение в карьере. Увы, негодные перемены во внешности ее любимца говорили сами за себя. Мария Федоровна проводила сына красавцем, во взгляде и повадках которого нет-нет, да и проглядывала удовольствие от того, что он так ловок, тонок в талии, и куафер на славу управился с его роскошными цвета спелой ржи волосами. Не то было теперь. Александр Иванович опирался на палку. Раненая нога давала о себе знать. При его высоком росте стала особенно заметна сутулость. Он был коротко и небрежно острижен. Спереди обозначалась залысина. Тупые бакенбарды ему не шли, а лицо, прежде нежное, как у девушки, было загорело, обветрено от зимней дороги. Князю исполнилось 35, но выглядел он значительно старше. Огорчение матери от этих негодных перемен быстро сгладилось. Она привыкла к изменившейся наружности сына, а тревога за его будущее лишь слегка омрачала радость. Слава Богу, Александр здоров, и это Рождество проведет с ней. Надо сказать, что и князь был чем-то озабочен, но это не мешало ему беседовать с матерью обо всем, что интересует человека, долго бывшего в отлучке. Мария Федоровна ожидала, что сын заведет разговор о деле. Однако ни о чем спрашивать не стала, давно взяв за правило слышать от выросших детей лишь то, что они сами хотят сказать. Александр же и краем разговора не касался темы, которая так интересовала мать. Он, как всегда, слегка подшучивал над благотворительными заботами княгини и убеждал, что раздача денег только плодит бедных. Мария Федоровна с горячностью протестовала, и все кончалось тем, что сын обещал ежегодное пожертвование очередному приюту. Как писал близкий к Борятинскому человек, всегда щедрый и великодушный, князь, кажется, не знал вовсе, как отказывать в деньгах. Брали у него все, кому не лень, всегда без отдачи. Ухватившись за эту тему, Мария Федоровна пустилась в рассуждение, что если эдак пойдет, то самому Александру Ивановичу только и останется, что царево жалование. Ах, как близка была она к истине! Но мать радовалась, что приехавший в несколько удрученном состоянии сын разговорился и повеселел. Правда, он никуда не выезжал, никого не принимал, часто уединялся в своем кабинете, не выходил подолгу, и даже чай ему подавали туда. На осторожный вопрос, чем занят князь, камердинер отвечал значительно и полушепотом: «Пишут-с». Между тем молва о приезде Борятинского облетела всю столицу. Его возвращение занимало всех, но более, конечно, императорскую семью и Трубецких. Итак, он в Петербурге. Дело сделано. Мышеловка за несговорчивым женихом захлопнулась. Марья Васильевна казалась оживленнее обычного. Никогда она так не верила во всемогущество императорского слова, как сейчас, когда Борятинского вытребовали чуть ли не с края света. Она специально норовила лишний раз проехаться по Литейному, особенно вечером, когда в окнах загорались огни. Всякий раз возле особняка Борятинских Марья Васильевна приказывала ехать тише и, прильнув к окошку кареты, пыталась представить себе, что там делается за двумя высокими окнами кабинета князя. Но тяжелые шторы были низко опущены и словно нарочно плотно сдвинуты, так что ничего ей разглядеть не удавалось. И от этого на сердце Марьи Васильевны делалось как-то нехорошо, беспокойно. Рождественская елка у княгини Борятинской, как всегда, удалась на славу. Дети с плачем покидали нарядную залу, и только вереница экипажей, стоявших у подъезда и почти доверху заполненных подарками, которые прислуга сносила вслед каждому, делала отъезд с великолепного праздника не таким уж печальным. Гости, которые приехали без детей, остались на ужин, но, утомленные шумным весельем, скоро стали разъезжаться. Борятинский попросил задержаться брата Владимира. «Ты поезжай, Лиза», — сказал тот жене, нарядной щеголище, известной всему Петербургу, как княгиня Бетси. «Смотри же, недолго», — ответила она. Александр Иванович подвел брата к елке. «Возьми», — сказал он, показывая на конверт из плотной красной бумаги, который плашмя незаметно лежал высоко на елочной ветке. «Это тебе рождественский подарок от меня». Князь Владимир Иванович вынул из конверта в четверо сложную бумагу и стал читать ее. Потом в совершенном недоумении взглянул на брата и тихо сказал: «Александр, да, я тебе говорю, да». Это была бумага, подтверждающая отказ князя Александра Ивановича Борятинского от всех имений, земель и прочего, в том числе и от Марьина вместе с бесценными коллекциями дворца, в пользу брата, князя Владимира. Взамен Александр Иванович просил себе 100 тысяч рублей, уплату долгов 136 тысяч, ежегодную ренту в 7 тысяч и, это уже в качестве шутки, по мере надобности на один кашемировый халат. Нечего и говорить, насколько мизерными выглядели эти притязания на фоне состояния Борятинского и доходов, которые оно давало. Немного, по всей видимости, в истории людей, которым случалось делать подобные подарки либо получать их. Новость была настолько невероятной, что в Петербурге, легко принимавшем за истину всякую небылицу, вот этому уж верить отказывались. Даже человек, хорошо знавший князя, считал это выдумкой до тех пор, пока сам не удостоверился у него. В рождественскую ночь 1850 года один из самых богатых людей России превратился в человека на государственном жаловании. Удостоверившись в истинности поступка Борятинского, свет сделал вывод, который сам напрашивался. Побуждаемый высшим давлением к брачному союзу, он отдал имение брату для того, чтобы изобразить из себя бедняка, ничего, кроме службы, не имеющего и потому не способного создать для своей супруги такую жизнь, которая бы была достойна такой блестящей дамы, отпелен, привыкшей к роскоши. Итак, замысел императора, хоть и очень дорогой ценой для князя, не удался. Акции Борятинского как жениха тотчас упали до нуля. Венценосным сватам оставалось лишь сделать вид, что они и в мыслях не имели того, о чем судачил весь Петербург. Вместо своей дочери император хотел навязать Борятинскому в жены любовницу своего сына. А что же Марья Васильевна? Думаете, вся эта история с финалом, которого никто не мог предвидеть, глубоко ранила ее? Своим поступком Борятинский доказал всему свету, что любой ценой оградить свое имя от посягательств женщины с сомнительной репутацией. Он и сейчас, возможно, не отказался бы от Марьи Васильевны, как от любовницы, но назвать женой? Помилуйте. Мысль об этом была для Марьи Васильевны источником беспрерывных терзаний. Любимица императорской семьи чувствовала себя низведенной до уровня женщин известного сорта, которых можно засыпать золотом, но церемониться с ними не обязательно. Несомненно, она пережила горькие минуты. И все-таки она приняла самое верное решение. Надо отвернуться от неудачи. Ни издевательский шепоток по углам светских гостиных, ни сочувствие родных, ни, главное, обида, которую не так-то просто забыть, не должны лишить ее веры в свои силы. Оставаться всю жизнь вдовой Столыпиной Марья Васильевна не собиралась. И пошла в наступление на неприятные для нее обстоятельства жизни с тем азартом и уверенностью, с которыми на Кавказе действовал Борятинский — погибнуть или победить. Последнее, разумеется, было предпочтительнее. Борятинский уезжал навстречу своей боевой славе, которая ждала его в Кавказских ущельях. Однако и Петербург князь покидал, чувствуя себя победителем. Ему были безразличны толки. Наплевать. Пусть светские сплетники пожимают плечами, считают чудаком, даже смеются. Это ведь все от того, что сами-то слабы, жадны, мелки. Им никогда не хватило бы духу противостоять мерзкому правилу. Золото оплачивает любое бесчестье. Нет, господа, оставьте ваши увертки. В глубине души вы знаете себе цену. Чтобы как-то объяснить, как говорили в обществе, свой оригинальный поступок, Борятинский сочинил следующую басню. Мол, князь хотел показать государю, что он не хочет ничем заниматься, кроме службы. И именно для того, чтобы всецело посвятить себя ей, он решился освободиться от имения. Покидая особняк на Литейном, Борятинский в накинутой на плечи генеральской шинели спустился к ожидавшему его экипажу. Уже стоя у распахнутой дверцы, он, словно подводя черту под чем-то важным, тихо и твердо сказал провожавшему его Инсарскому: «Вы знаете, Василий Антонович, что сам государь не мог поколебать моей решимости?» Улыбнувшись, вскинул руку к фуражке. «Честь имею! Бог даст, свидимся!» Лошади были хороши, и, не пугаясь ни темноты, ни метели, рванули с места. Звякнули колокольцы. Все стихло. Было начало 1850 года.